Эпилог. Месяц спустя. «Правее, Эльтаир, еще правее. Эта серебряная панель должна плотно примыкать сюда», — кричал Джереми, активно руководя возведением новых декораций на арене. Этим ответственным заданием занимались все мои супруги, часть работников из Риваса и многие невольники в Гранде. Гладиаторы отреагировали на мое первое появление бурной радостью. Моя слава летела впереди меня. Всем было известно, что я добрая госпожа, которая дарит рабам свободу и заботится о них. Я приехала в Гранд тем же вечером, как получила на него документы. И воздух взорвался всеобщим ликованием. Охранники поначалу порывались утихомирить бурные возгласы, радостные крики и оглушительные аплодисменты, но вскоре махнули рукой и просто построились вдоль забора. Их услуги были проплачены Жаном на месяц вперед, и я пока решила их не увольнять. В тот день вместе со мной в Гранд приехали Ирнел, Кассиан, Эльтаир и Джереми, а еще куча народа из Риваса. Садовник Клаус, целитель Эрик, повар Даймонд, плотники, архитекторы и много других. Джереми был потрясен известием о моей беременности и носился теперь со мной как с хрустальной. Остальные мои мужья тоже. Микаэль, Денис и Брэндон узнали эту замечательную новость уже в полночь, когда вернулись домой с работы, и пришли в полнейший восторг. В первый раз мы явились в Гранд, что называется, на разведку. Поставили всех перед фактом, что теперь тут всем распоряжаюсь именно я. Приказала сытно кормить рабов и дали задание оперативно, в сжатые сроки, построить максимально большое здание для проживания там невольников. Работа закипела в тот же день. Целитель Эрик вместе с Кассианом быстро исцелили всех, кто нуждался в медицинской помощи. А еще мы выбрали в особняке Гранда большую комнату на первом этаже, в которую заселились на следующий день из Риваса, потому что на семейном совете было решено, что нам пока стоит поселиться в Гранде, чтобы руководить там всеми изменениями. В Ривас мы теперь выбирались на выходные, отдохнуть от суеты. А главным управляющим Гранда был назначен, конечно же, маркиз Гранд Талрой. Джереми светился от счастья, вернувшись в свое родовое поместье, и принялся активно наводить там свои порядки. А мы все ему в этом помогали. Спустя 3 дня нас навестила Руфина, и мы уже начали составлять с ней план нового шоу «Короли арены». А еще спустя 1 день у моих любимых разведчиков закончился контракт на шоу «Короли подиума». Состоялся грандиозный концерт в столице, на который пригласили меня. Поехали всей семьей. Точнее, перешли порталом, созданным Кассианом. Это было шикарнейшее шоу. Фанатки моих разведчиков рыдали в голос и заходились в экстазе от спецэффектов, салюта и происходящего на сцене, где Микаэль, Денис и Брэндон демонстрировали показательный бой в самых дорогих нарядах на Аншайне. А звуковым фоном выступали знаменитые певцы. Говорят, императрица смотрела этот концерт в записи. По крайней мере, лично я ее там не видела. Такое чувство, что Валенсия пока ушла в тень, пристально за мной наблюдая. Так что эмоции в последнее время зашкаливали через край, и Кассиану часто приходилось применять ко мне успокаивающую магию, чтобы не волновать нашего малыша. Моя беременность протекала гладко, никакого токсикоза пока не было. Разве что я стала более чувствительной и была готова расплакаться от умиления или радости даже от пустяка. И с каждым днем я все явственнее ощущала своего сыночка, улавливала его нежную, ласковую и такую любящую энергию, которая исходила от него. Мужья и Ирнел опекали меня как самую большую драгоценность во Вселенной. Причем Ирнел был рад вдвойне, не только за меня и мою беременность, но и за собственную личную жизнь. 2 недели назад к нам порталом из Ангелиона пришла Анита, и теперь она жила с Ирнелом в Гранде, в его комнате. Мы быстро подружились с этой чудесной женщиной. Она стала помогать Кассиану и Эрику исцелять невольников из новых партий, которые продолжали пребывать в Гранд. Благодаря ей Ирнел помолодел еще лет на 10. Через месяц Ирнел и Анита запланировали свадьбу, которая будет проходить по всем правилам, на Ангелионе и продолжаться здесь, в Ривасе и Гранде. Причем в Гранде уже сейчас приступили к строительству их общего дома. Все чертежи предоставила сама Анита. Я радовалась, что они останутся здесь со мной, на Аншайне. Я была морально не готова отпустить Ирнела на Ангелион. А так все разрулилось просто прекрасно. Ирнел обрел свою вторую половинку и будет жить с ней здесь. Причем Анита была полна решимости родить ему детей, как минимум 2, мальчика и девочку. Беглые гладиаторы наконец-то обрели законный статус. Пришлось немного пободаться с начальником полиции, который жаждал казнить внезапно объявившихся беглецов, но в итоге все разрешилось хорошо. Кассиан подарил его жене красивую целебную статуэтку, и тот оттаял. Теперь, спустя полгода, я смогу дать Кассу, Райту и Логану вольную. Они уже изъявили желание остаться со мной в Гранде и помогать изо всех сил. Беременность Розы протекает так же чудесно, как и у меня. Я недавно ездила к ней в гости, мы провели чудесный вечер у ее бассейна. Еще один мой давний друг, Азамат Лауден, вчера прислал мне письмо. Написал, что с ним все хорошо. Он по-прежнему является полномочным представителем императрицы и работает с несколькими дипломатами из другого мира. Заявил, что шлет мне сотни воздушных поцелуев и что часто обнимает меня во сне. Через несколько месяцев его контракт будет завершен, и он вернется в провинцию Артильон. Но еще больше я обрадовалась письму от Майкла Ридуана. Мой бывший телохранитель женился на своей любимой Эмиральде, и теперь они ждут ребенка. Майкл стал королем. Эмиральда сейчас на втором месяце, как и я. Каждое слово в его послании излучало то огромное счастье, которое он сейчас испытывал. Я была очень за него рада. Он написал, что ждет в гости меня, Эрнелла и всех моих мужей. На семейном совете мы решили, что пока что просто отправим ему ответное письмо, а все визиты будут тогда, когда наш малыш появится на свет и окрепнет. А сейчас я в сопровождении Эльтаира гуляла по чудесному саду в Гранде. Мы обсуждали с ним разные варианты, чтобы со временем он все же вернул себе трон и наказал своего брата. В последнее время Эльтаир все сильнее склонялся к этой мысли, а остальные члены нашей семьи его во всем поддерживали. «Леди Натали!» — подбежал к нам чем-то взбудораженный Джесси. «Что, ты сделал еще одну птицу счастья?» — подколол его Эльтаир. «Нет, но вообще надо бы. Та ведь осталась в земле Риваса!» — тряхнул он светлыми кудряшками. «Там к вам маркиз Жермен приехал. Просит об аудиенции. Что ему сказать? Выставить вон?» «Жан?» — сильно удивилась я. «Где он?» «Стоит у ворот», — отчитался Джесси. «Мы сейчас к нему подойдем», — хмуро произнес Эльтаир, не желая приглашать Жана даже в гостиную. «Понял», — кивнул Джесси и умчался. А мы с Эльтаиром направились к воротам. Когда подошли туда, то увидели скромно одетого маркиза. «А где твоя лошадь или экипаж?» Безо всяких приветствий спросил удивленный Эльтаир. «Я приехал на арендованной карете, уже отпустил», — махнул тот рукой. Он выглядел как-то странно, непривычно серьезно и собрано, еще и нервничал при этом. «Жан, доброе утро!» — улыбнулась я ему, помню, как много всего хорошего он для меня сделал. А тот неожиданно опустился передо мной на колени. «Госпожа Наталья Игнатова, я смиренно прошу вас признать меня своим рабом». «Что?» Я решила, что ослышалась. Жан поднял голову, его лицо исказилось от душевной боли и мольбы. «Я подрался с одним генералом, и императрица заявила, что ее терпение иссякло. Она сказала, что завтра я буду лишен всех титулов и продан на аукционе с молотка, как обычный гаремник. Лучше я прямо сейчас попаду в твои заботливые добрые руки, нежели какой-нибудь садистский вроде Криса Лерой. И смею надеяться, что через полгода ты дашь мне вольную. Умоляю, Натали, помоги мне». «Жан», — потрясенно выдохнула я. «Я, маркиз Жан Жермен, в присутствии многочисленных свидетелей и перед всей магией этого мира прошу госпожу Наталью Игнатову принять меня своим рабом. Нахожусь в здравом уме, ясной памяти и осознаю все последствия такого решения», — четко произнес он, продолжая буравить умоляющим взглядом. «Пожалуйста, Натали, скажи, принимаю». Я в шоке посмотрела на Эльтаира. На скулах эльфа ходили желваки. Шумно выдохнув, он сказал. «Решение только за тобой, родная». Я оторопело кивнула и произнесла, словно нырнула в омут. «Принимаю». «Спасибо, Натали. Клянусь, ты не пожалеешь». В порыве благодарности Жан попытался поцеловать мою руку. Но Эльтаир не дал ему ко мне прикоснуться. «Это лишнее». «Не знаю, как дальше будут развиваться события. Одно знаю точно. Скучно не будет». Но с такой крепкой семьей мы справимся с чем угодно. Послесловие от автора. Дорогие друзья, трилогия «Госпожа для отверженных» завершена, но остались еще некоторые нерешенные вопросы. Освобождение планеты от рабства, противостояние с императрицей, дальнейшая судьба Жана Жермена. Только невольник на полгода или все же будущий муж? Возвращение Эльтаиром эльфийского трона и наказание его коварного брата. Поэтому у этой истории будет продолжение «Хозяйка арены».